Вечерами хозяева обсуждают на кухне список гостей и продуктов. На полке в маленькой комнате появляются красивые коробки и пакеты. Я даже подумал, вдруг мы переезжаем жить в какое-то другое место. Но потом я вспомнил, что зимой бывает праздник, Новый год. Мои хозяева и все их друзья очень любят этот праздник. Все покупают подарки и приглашают гостей. Потом в доме появляется большое дерево с иголками, елка. Ее украшают красивыми шариками и мишурой. Только вешают шарики высоко, и мне до них, ну, никак не дотянуться. Хотя я бы с удовольствием поиграл этими блестящими мячиками в футбол. А елка пахнет лесом и колется иголками. Летом я был в лесу и видел много елок и других деревьев. Но зимой на других деревьях листьев не бывает, а на елке иголки почему-то остаются. Я размышлял однажды об этом, лежа под столом на кухне, в то время, когда хозяйка разговаривала с кем-то по телефону. У елки листья маленькие и колючие. И вот наступает осень, становится холодно, ночью даже мороз бывает. Все деревья листья сбрасывают, а елка колет мороз иголками. Поэтому холод елку и не трогает. Когда я понял все про елку, я стал думать про праздник. Что такое праздник? Это время, когда все радуются, говорят хорошие слова, дарят друг другу подарки и угощают всех вкусной едой. Да. Тут я решил, что должен подготовить праздничную новогоднюю речь. Я ведь тоже хочу поздравить и хозяев, и друзей хозяев, и своих друзей. Обязательно. Друзья! Так решил я начать свою речь. И даже представил, как я стою около новогодней елки, переминаясь с лапы на лапу от волнения, а вокруг все смотрят на меня и улыбаются. Я поздравляю вас всех с Новым годом! Если вдруг в старом году вы поссорились с кем-то, помиритесь, прошу вас. Если обиделись, то оставьте обиду в старом году. Давайте возьмем в Новый год все самое хорошее, доброе, светлое и вкусное, вдруг неожиданно сказал я. Произошло это потому, что я услышал свой любимый звук. В мою миску положили вкусные, хрустящие кусочки еды. Я открыл глаза, и оказалось, что речь я произносил во сне. А наяву на кухне еще не было гостей. Хозяйка разогревала ужин. Везде был еще старый год. Но ведь можно дружить и не обижать друзей уже сейчас, не дожидаясь прихода Нового года, подумал я тогда. И каждый день у нас всех будет праздник. Я закрыл нос лапой и заснул. А речь я все-таки подготовлю и выступлю. Но завтра. Завтра. Завтра. Решил я, засыпая. Сон четвертый. Мячик. Вчера хозяин простудился. Всю ночь он кашлял, а с утра в доме запахло болезнью и тревогой. Так пахнет в собачьей больнице, куда меня весной отводят, чтобы сделать прививку. Прививка — это такой укол, после которого немножко кружится голова и не хочется играть. Но зато потом целый год не болею. Наверное, хозяин прививку вовремя не сделал, поэтому вчера целый день спал на диване. Он спал так глубоко, что мне удалось пробраться к нему и подремать рядышком. Правда, гулять меня вчера повели поздно вечером, когда хозяйка вернулась с работы. Зато сегодня хозяин чувствует себя лучше и даже решил поработать. Хочу сказать, что только дома хозяин называется хозяин, а на работе он называется программист. На работе мой хозяин работает с умной машиной, компьютером. Дома у нас тоже есть умная машина. Я-то думал, что мы сегодня хотя бы поиграем дома, раз на улицу пока выходить нельзя. Но играть мы не стали. Хозяин забрал умную машину на диван, увлекся работой и не возражал, когда я опять забрался к нему. Сначала я немножко посмотрел, как хозяин работает, но было не очень интересно. На экране были непонятные буквы, цифры. Потом мои глаза закрылись сами собой. Когда я вдруг на минутку проснулся и посмотрел на экран умной машины, сон моментально улетел. По экрану бегала маленькая собачка, которая пыталась догнать красивый мячик. Сама она не могла его догнать, поэтому мой хозяин ей помогал, нажимал на кнопки этой умной машины. Они играли очень долго. Мне даже стало немножко обидно, что хозяин для игр выбрал не настоящую собаку. Но лежать на диване было так уютно, что обижаться мне расхотелось. Вечером, после прогулки с хозяйкой, я слушал, как хозяин рассказывал про веселую игру и про то, что он уже прошел на 5-й уровень. А ночью мне приснилось, будто я сам попал внутрь умной машины. Там было много проводов, каких-то непонятных кнопочек. Пришлось очень осторожно ползти между ними. Вдруг, если что-то сломается, я никогда не смогу вернуться домой. Неожиданно за одной из таких коробочек я увидел ту самую ненастоящую собаку из игры. Я приветственно помахал ей хвостиком. Собака тоже. Я подполз к ней еще ближе. «Привет! А я видел тебя на экране», — сказал я. «А я тебя нет. Когда компьютер выключается, я сразу начинаю бегать за своим мячиком и не вижу ничего вокруг». «У тебя очень красивый мячик. У меня тоже есть, но он уже старый. Раньше он был совсем новый и голубой. Он умел высоко подпрыгивать, но потом в нем появилась дырочка». Я не стал говорить, что эту дырку я сам прогрыз. И теперь он только катается. Зато мы играем в футбол. «Футбол я не умею», — ответила ненастоящая собака. «Я все время бегаю за мячиком, а как только я его догоняю, начинается новый уровень, и мне приходится опять бежать за мячиком. На каждом новом уровне это делать все труднее. Появляются разные препятствия, канавы и горы, падают камни, а иногда меня обливают водой из ведра». Вот, да. «А ты не можешь не бежать?» «Нет, я так запрограммирована, все время бежать за мячиком. А хочешь, я попрошу своего хозяина, и он тебе перепрограммирует. Он ведь работает программистом». «Не надо. Когда-то меня придумал другой программист. Запустил компьютер, чтобы все остальные могли играть. Зато теперь со мной очень часто играют и радуются, когда мне удается догнать мячик и перейти на другой уровень. А еще мой мячик всегда новый и красивый, и в нем не бывает дырочек. А теперь, извини, мне надо бежать. Мне пора на 7-й уровень». Я остался один в компьютере, и мне сразу стало скучно и так одиноко, что я решил срочно проснуться. А когда проснулся, побежал искать свой старый мячик. Он лежал в ванной под шкафчиком. Лапой я достал его, отнес на свою подстилку и подумал: пусть мой мячик уже не новый и с дыркой, но с ним так интересно играть в настоящий футбол за домом на полянке. И когда я догоняю свой мячик ни на какой другой уровень, хозяин не переходит. Он подбрасывает мячик в небо, а я пытаюсь поймать мяч на лету. И всем весело, и хозяину, и мне, и мячику. А в следующий раз, когда хозяин включит умную машину, я постараюсь показать компьютерной собаке, как играть в настоящие, а не компьютерные игры. О! И она поймет, что никакой новый мяч не стоит самой настоящей прогулки игры. Вот так я подумал, пожелал своему мячику спокойной ночи и до утра спал без снов. Сон пятый. Друзья. Меня надо стричь. О! Хоть и не люблю я ни купаться, ни стричься, в этом вопросе с хозяевами не спорю. Так как собака я породистая, два раза в год меня отвозят на машине в специальную собачью парикмахерскую. Ой. Там меня отдают в добрые руки хорошей девушки Юли. Юля меня гладит, говорит ласковые слова, а сама в это время аккуратно меня расчесывает. Ой. Да. Потом говорит: а теперь купаться, и отправляет меня под душ. Конечно, наступает и самый неприятный момент. Это сама стрижка. Ой, машинка для стрижки жужжит неприятно, как злая оса. Иногда даже кусает. Но приходится терпеть, чтобы не огорчать Юлю и своих хозяев. Ведь они так радуются, когда Юля выносит меня на руках белоснежного, аккуратного и пахнущего розовым шампунем. Юля передает меня на руки хозяйке, хозяйка целует меня в нос, а хозяин весело смеется над нашими нежностями. А на улице все сразу начинают обращать внимание на белоснежную собаку и говорят: какой я симпатичный и милый. Это очень приятно, когда все вокруг называют тебя симпатичным и улыбаются.